Глава 9. Россия. Калининград. Ожидание наступления конца света, как назвали расширение аномалии, прошло в напряжении. С работы уволили еще 3 дня назад, выдав продуктовые карточки, которые удалось отоварить только частично. В магазине электроники, где я работала в последний год, уже 2 недели никто ничего не покупал, а редкие посетители заходили просто посмотреть в последний раз на благо цивилизации, которые скоро превратятся в мусор. До конца не верилось, что происходящее не сон, а реальность. Просыпаясь каждое утро за последнюю неделю, еще не открыв глаза, загадывала, чтобы все казалось кошмарным сном, а не реальностью. Но стоило включить телевизор, как на любом канале натыкалась на объявление от Министерства чрезвычайных ситуаций о правилах поведения. Много говорилось о том, что у властей все под контролем, но верилось в это с трудом. Сейчас мое желание, возникшее год назад, сменить Питер на Калининград, не казалось таким уж правильным, хотя за год жизни здесь я уже успела привыкнуть к переменчивому климату и особенной ауре этого города. Несмотря на то, что моя подруга, с которой я переехала, Елизавета пропала 2 недели назад. Правда, мне звонил ее парень и сказал, что ее не будет месяц. Я даже хотела подать заявление в полицию, но меня остановило то, что сама Лиза была бы не рада этому. Ее полулегальный бизнес на игровых тотализаторах игры «Аурус» приносил неплохой доход. Деньги там проворачивались через криптобиржу, а еще через тотализатор обналичивали крупные суммы, что уже было совсем нелегально, и за такую деятельность грозил срок. Понятно, что сама Елизавета в этом не участвовала, но в любом случае ее могли привлечь за сами нелегальные ставки, а этого не хотелось. В итоге я решила выждать месяц и уже потом поднимать шум, если она не объявится. Как и говорили, запаслась водой, еды на первое время должно хватить, а дальше власти обещали распределить жителей города по соседним деревням, селам и колхозам. Ну и, возможно, вернется подруга, которая во всем этом быстрее разберется. Под вечер неожиданно пропала связь, и хоть электричество в домах еще было, мобильники уже не работали. В этот вечер решила не ложиться и до последнего провожать закат цивилизации. Полночь свет стал мигать и постепенно слабеть, теряя яркость, а через полчаса пропал совсем. Улица за окном погрузилась во тьму, хотя вдалеке на востоке города слабые отблески света еще сохранялись. Но и они исчезли через полчаса. Город погрузился во тьму, и стало страшно, поэтому, забравшись под одеяло, свернулась калачиком и замерла, ожидая неизвестно чего. В последний день по радио рассказывали про возможные необычные вещи во время нахождения в аномалии и просили не паниковать, а прождать сутки, когда все стабилизируется и город окажется в средневековье. Незаметно для себя заснула и проспала до самого утра. Вот только пробуждение вышло не очень радостным. Во дворе кто-то громко стучал и кричал, и как бы не хотелось вставать, но что-то в тех криках насторожило меня. Осознание, что электричества нет, настроение не добавило, а когда подошла к окну и выглянула в него, оно испортилось еще больше. Прямо под окнами 4 с арматурой в руках избивали 2 парней. Били со всей силы, стараясь попасть по голове валявшихся на асфальте парней всех в крови. Рука сразу потянулась к мобильнику, а затем я несколько секунд пыталась понять, почему он не включается. Ведь нужно вызвать полицию и скорую как можно быстрее. Поняв, что полицию сейчас не вызвать, поддавшись импульсу, открыла окно и закричала: «Немедленно прекратите! Вы же убьете его!» Произнесла это быстрее, чем осмыслила все происходящее. А когда 2 из избивавших подняли головы и посмотрели на меня, я поняла, что сделала глупость. «О, смотри, какая цыпа! Давай заглянем к ней в гости!» — сказал парень с окровавленной арматурой в руке. «Отлично. Я как раз еще один уровень получил. Нужно отметить это в хорошей компании. Уверен, дама будет очень рада нашему сугубо мужскому вниманию. Пустим ее по кругу, но чур я первый». Достаточно громко, чтобы я услышала, произнес 2-й парень, а двое, закончив забивать двух человек, обратили свой взор на третий этаж, где сейчас в открытом окне замерла я. Быстро закрыв окно и опустив жалюзи, замерла от страха, не зная, что и делать. Осторожно выглянув с краю жалюзи, с ужасом увидела, что парни побежали к моему подъезду. Электричества нет, а значит, домофон отключен, и пройти в подъезд для них труда не составит. Решаю спрятаться на лестнице и бросаюсь к двери, но парни уже вбежали внутрь и поднимаются по лестнице, а я, прильнув к глазку со скрытой надеждой, смотрела, что они ошибутся дверью или вообще уйдут. «Она за этой дверью, я точно говорю. У меня кореш в таком же доме живет. У него квартира двухсторонняя с балконом», — проговорил один из парней, указав точно на ее дверь. Что-то мелькнуло перед глазами, и дверь со страшной силой что-то ударила. Я отпрянула от двери и с ужасом увидела кончик топора, пробившего ее и торчавшего с другой стороны. Кончик пошевелился и со скрипом выдернулся обратно, чтобы через пару секунд вонзиться снова, еще глубже. Дверь от повторного удара даже прогнулась, а я бросилась бежать. Слова бандита о том, что квартира двухсторонняя с балконом, дали мне идею, что делать в этой ситуации. Недавно я видела ролик, как один мужик перелезал на соседний балкон в таком же доме, а значит, есть все шансы выбраться отсюда, спрятавшись у соседей. Жаль, что их нет дома, так бы ее муж точно смог бы помочь мне и защитил от этих бандитов. Но еще с началом кризиса они уехали на дачу, где планировали переждать, пока все не уладится. У соседей дверь мощная, ее топором точно не пробьешь, поэтому там будет безопасно. Выскочив на балкон, поняла, что не все так просто. Балкон застеклен, и крайняя створка глухая, неподвижная. Чтобы выбраться, нужно ее выломать или выбить. Но и это полбеды. Такая же глухая, неподвижная часть балконного окна должна быть и у соседа. Поиски предмета, которым можно выбить окно, заняли пару минут. Как назло, попадались только книги, пластиковые фигурки и деревянная табуретка. Пришлось использовать ее, так как в прихожей уже слышались довольные голоса ломившихся парней, что дверь вот-вот выломают. Пошлые шуточки, что они сейчас со мной сделают, придали мне скорости. Стекло рассыпалось сразу, после первого удара, но оставило после себя много острых осколков, опасно торчащих вверх. Пришлось несколько раз сильно ударить по ним, чтобы расчистить раму от них. Хорошо, что это не стеклопакет, такие не выломаешь, так как кромка обработана герметиком, и тот выступает в качестве клея. Пришлось бежать в комнату за стулом, чтобы взобраться на него и достать до соседнего окна. Тут уже быстро управиться не получится, бить табуреткой, стоя на острой кромке балконной рамы, было неудобно, держаться особо не за что, а компьютерное кресло пружинило под ногами, не давая твердой опоры. Услышав, что я разбиваю окна, бандиты ускорились, начав еще и стучать ногами по двери, пытаясь быстрее выломать. А я старался не отвлекаться и раз за разом наносила удары деревянной седухой табуретки, защищая соседнюю раму от осколков. «Уйдет, сука!» — раздался крик из комнаты, а у меня внутри все сжалось. Бандиты прорвались в квартиру, и нас разделяет только 6 метров и балконная дверь. Бросив табуретку, вскочила на раму и стала перебираться на соседний балкон, раня руки об острые края, но боли практически не ощущала. Уже почти перебралась, как почувствовала, что в мою ногу вцепились чьи-то пальцы и дернули обратно. Однако я уже почти перебралась на соседний балкон и использовала свою массу, бросившись на его пол, потащив за собой бандита, который вцепился в меня как клещ и не хотел отпускать. Меня сильно и резко дернуло обратно, и я повисла животом на раме соседнего балкона. А кто-то повис на мне, вцепившись в мои ноги, и сильно закричал, пытаясь забраться по ногам. Пришлось сильно легнуть, и мне удалось освободиться от лишнего груза, свалившись на пол соседнего балкона. За окном раздались крик и звук падения на асфальт, как будто кто-то сбросил мешок с картошкой. Внимание! Вы убили игрока 3-го уровня раньше активации интерфейса. Вам положен бонус. 1 очко навыка дополнительно. Вы получаете 1-й уровень. Вы получаете 2-й уровень. Имя героя не выбрано. Специализация героя – выживание. Уровень героя – 2. Очки опыта – 5/20. Очки навыка – 3. Свободные очки характеристики – 6. Характеристики. Атрибуты. Сила 1, ловкость 2, выносливость 1, интеллект 2, мудрость 1, харизма 2, удача 1, здоровье 5. Интерфейс, упрощенный до активации основных параметров. Перед глазами выскочила непонятная надпись, мешая сосредоточиться, и я часто заморгала, пытаясь прогнать непонятное объявление. «Падла! Она убила Кислого! Надо замочить ее!» Раздавшийся рядом крик привел меня в чувство и заставил сосредоточиться на цели выживания. Лежа на полу, я запуталась в шторе, которую сдернула на себя и которая полностью накрыла меня. Руки кровили, а подо мной лежали длинные тонкие куски разбитого стекла. «Оружие! Мне срочно нужно оружие, чтобы отбиться от этих ненормальных. Они точно не оставят меня в живых». Хватаю кусок шторы и обматываю длинный кусок стекла. Сделав импровизированный кинжал длиной 30 сантиметров и шириной у основания 6 сантиметров. После чего затаилась, накрытая занавеской, напоминавшей тюль, сквозь которую было хорошо видно, что происходит снаружи. Сверху раздался шум, и вот ботинок одного из бандитов встал на подоконник. Затем появилась рука, сжимавшая арматуру, которой пытались удержаться за балконную перегородку между квартирами. Не знаю, как у меня хватило решимости, но вскакиваю и бью своим кинжалом в пах. К сожалению, занавеска не дала нанести удар, куда я метила, так как она зацепилась за меня, и удар пришелся ниже, во внутреннюю часть бедра правой ноги. «А-а-а, сука! Меня ранило! Тащите меня обратно!» — закричал бандит, но я не стала ждать, а схватила его за ногу и толкнула ее с подоконника, отпустив застрявший осколок стекла. Бандит дернулся, потеряв опору, и, качнувшись телом в мою сторону, рухнул головой вниз. Раздался противный и мерзкий звук удара о землю со звуком ломаемых костей. Даже не глядя, поняла, что тот сломал себе шею, и выжить у него мало шансов. Вот так из обычного продавца превратилась в кровавого убийцу. Маньячку, хладнокровно убившую двух парней. «Бля, она старшего завалила! Чё делать будем?» «Валить ее надо по-любому. Прикинь, сколько она за них опыта получила. Только чур вдвоем, чтобы и обоим досталось. Да, только через балкон я не полезу, ну его нафиг. Давай лучше дверь выломаем. Ты здесь стой, карауль, чтоб не сбежала еще куда, а я пойду дверь ломать», — произнес голос за стеной. Что делать я не знала, впав в какой-то ступор. Все вокруг напоминало какой-то кошмар, начавшийся еще 2 недели назад. Игровой интерфейс, очки за убийство бандитов. Что-то в этом мире пошло не так. Нужно что-то делать, пока эти 2 ублюдка не добрались до меня. Пара минут у меня и есть, и уходить от окна не стоит, иначе один из бандитов может перебраться ко мне. Интерфейс. Стоило мысленно произнести, как надписи опять всплыли передо мной. Внимание! Вы убили игрока 4-го уровня и получаете 80 очков опыта. «Внимание! Вы получаете 3-й уровень. Внимание! Вы получаете 4-й уровень. Нераспределенных очков характеристик 12. Нераспределенных очков навыка 5. Вы можете вложить очки опыта в любую характеристику, но раз в сутки они изменятся только на 1 единицу. В свое время с Лиской я часто рубилась в разные игры, да и игровой интерфейс игры Аурус знала досконально, хотя здесь он был немного необычный, но это не важно». Главное, чтобы пришедшая в голову идея сработала. Сразу вкладываю по 1 очку в каждую характеристику, а затем пытаюсь разобраться с очками навыков. Стоило сосредоточиться на этом, как появилось новое уведомление. Доступные навыки, согласно вашего профиля. Лечебные, боевые, стихийные. Ближний бой, дистанционный бой, разведка, диверсия, торговля. Лечение и ближний бой точно не для меня. Торговец, разведка и диверсия сейчас не подойдут. Остается только 3. Из них и нужно выбрать. Вот только в играх на начальном этапе навыки слабые, и нужно выбрать тот, который поможет мне в данный момент времени. Дистанционно не подойдет в замкнутом пространстве, да и чисто боевое мне не нужно. Поэтому выберу стихийный навык. Судя по названию, это может быть навык магии, а я всегда тяготела к такому. Вы выбрали базовый стихийный навык, потратив 1 очко. Выберите стихию магии, которую хотите изучить. Выскочило следующее объявление. Вот это засада. 1 очко потрачено, не выбрав направление, но время уходит, и нужно торопиться. Доступные стихии. Огонь, вода, ветер, земля, логос. «Хочу молнию», — тихо проговорила я. «Комбинация магия воздуха и земли. Потрачено 2 очка навыка. Осталось 2 очка. Желаете выбрать еще один навык или вложить в молнию?» «Молнию. Хочу вложить все очки в нее». «Вами изучен навык молния 2-го уровня. Урон — 10 единиц здоровья. Требуется 3 единицы маны. Навык прокачается до 3-го уровня через 24 часа. Радиус действия — 5 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется». Новое сообщение было не до конца понятно, но вызвало снова интерфейс, чтобы узнать свои новые характеристики. «Специализация героя. Выживание». Уровень героя 4. Очки опыта 25/160. Очки навыка 0. Свободные очки характеристики 6. Характеристики. Атрибуты. Сила 2. Ловкость 3. Выносливость 2. Интеллект 3. Мудрость 2. Харизма 3. Удача 2. Здоровье 10. Мана 3. Восстановление 1 очко в час. Интерфейс упрощенный до активации основных параметров. Судя по всему, я смогу сделать только один удар магии и потом ждать 3 часа отката. А это очень плохая новость. Хотя чего это я так ругаюсь? 10 минут назад у меня не было никаких навыков, и я была совсем безоружной. Оглянувшись, замечаю, что окно в комнату с балкона открыто, а значит, могу забраться в комнату и, закрыв его, обеспечу себя некоторой преградой, преодолеть незаметно и бесшумно, которую невозможно». Осторожно выпутываюсь из тюля, оставляя кровавые разводы от порезанных рук, и тихо забираюсь в комнату, после чего осторожно закрываю окно и шумно выдыхаю. Оказывается, все это время я боялась дышать, и сердце колотилось как бешеное, шумно отдавая в ушах. Тихо направляюсь к двери в квартиру, осторожно отодвигаю крышечку глазка и смотрю в него. Видно плохо, так как вход в глубине лестничной клетки, но силуэт виден хорошо. Беру за ручку и тихо шевелю ее, приготовившись использовать заклинание. Смотрю в глазок и поворачиваю рычажок от замка так, чтобы он щелкнул, после чего жду реакции бандита. Тот хватается за дверную ручку и дергает ее на себя, а я тихо говорю «Молния». Синяя дуга исходит из руки и скрывается в дверной ручке, в тот момент, когда ее дергают с той стороны. Внимание! Вы убили игрока 3-го уровня. Вы получаете 40 очков опыта, 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Не успела я порадоваться, как со стороны балкона раздается шум разбитого окна. И я понимаю, что нужно срочно спасаться. Отбиться от взрослого парня шансов очень мало. Поэтому, открыв дверь, выскакиваю наружу, захлопывая ее. Передо мной лежит тело парня с перекошенной физиономией, скрюченными пальцами и с запахом паленой плоти. Топор. Вот что бросается мне в глаза, а на ум приходит безумная идея. Не знаю, стресс, поднятие характеристик, но решимости во мне точно прибавилось. Подхватив топор, бросаюсь к лестнице и прячусь за углом, сжимая топор 2 руками. Слышится шум открываемой двери и крик. «Убью, тварь!» Затем шаги приближаются, а я бью топором в то место, где должен появиться бандит. Навстречу его движению, не видя его. Топор и грудь парня встречаются с противным звуком. На его лице застывает выражение удивления и непонимания. Он замирает, опускает взгляд на торчащий из груди топор, а потом заваливается на пол. Не удержав оружие в руках, выпускаю его, чтобы не упасть, и сама замираю в шоке от того, что сделала». «Внимание! Вы убили игрока 3-го уровня и получаете 40 очков опыта».